Припоминаю, как она испугалась, когда узнала, что Власу грозит опасность. Даже в обморок упала. И я решил, что это она из-за отца. Я убью их. Максим заметался по комнате, потом стал перед Франческой и гневно спросил: «Но зачем ты помогал обману? И почему именно тебя Варя выбрала в поверенные?» «Успокойтесь, сеньоры», — быстро сказал купец и, позвонив в колокольчик, вызвал слугу и приказал ему принести вина и фруктов. «Вам надо успокоиться и выпить вина. Я понимаю, потрясение слишком велико. Проделать такой путь, потратить столько времени и денег на дорогу и вдруг узнать, что путешествие было напрасным. Право, если бы я мог предположить, как все обернется, то ни за что не стал бы поверенным сеньоры Барбары». «А ведь ты не за даром это сделал», — догадался Максим. «И я даже знаю, чем расплатился с тобой Влас. Это рабыня Зубейда. Ведь это он ее тебе подарил». Итальянец не стал отрицать, лишь развел руками и сокрушенно вздохнул. Вошел слуга, поставил на стол поднос с серебряным кувшином, тремя кубками и вазой, полной южных плодов. Такое вино и фрукты были редким лакомством для московитов, но сейчас они даже не ощутили вкуса, а от вина ждали лишь опьянения, чтобы хоть немного приглушить свою печаль. «Теперь я понимаю, какой хитрый расчет был у Власа», — сказал Максим, начиная ощущать головокружение от крепкого напитка. «Злодей-то и подговорил Варю, чтоб почаще улыбалась итальянцу, привлекая внимание. Вот все и стали подшучивать над вами. А когда ты уехал, так он сразу же увез Варю. Конечно, все подозрения упали на тебя, купец. Да еще и записка была составлена так ловко. Имя не названо, но ведь ни на кого другого и не подумаешь. Даже эта рабыня была подарена тебе не зря. Когда мы ехали по твоим следам, на всем пути нам говорили, что ты везешь с собой красивую черноволосую девушку. Можно ли было сомневаться?» Максим уронил голову на руки и чуть не застонал. Но не столько боль за сестру и ненависть к Власу приводили его в отчаяние, сколько мысль о напрасной разлуке с домом, где в эту минуту, возможно, происходят какие-нибудь тревожные, а то и страшные события. Рядом тяжело вздыхал убитый горем Никита. Франческо, слегка опьянев, заплетающимся языком сказал: «Сеньоры, я чувствую себя отчасти виноватым, а потому решил помочь вам в ваших делах. Считайте, что я ваш проводник по Италии. Располагайте моим временем и связями». Максим под действием вина немного успокоился и понял, что глупо сокрушаться понапрасну, когда уже ничего нельзя изменить. Теперь его единственным желанием было поскорее добраться до дома, но перед этим надо еще было исполнить поручение великого князя и заехать в Милан. Вот здесь-то и не помешает участие Франческо Нарди, который может поспособствовать, чтобы миланские дела решились побыстрее. Рассудив, что надо воспользоваться помощью купца, Максим выложил ему без утайки все подробности своих дел, и Франческо тут же заявил: «Я поеду с вами. В Милане сейчас хозяйничают французы, правитель Лодовико Моро взят в плен. Боюсь, что в этой неразберихе вам будет трудновато решать свои дела. Но у меня в Милане много знакомых. Что же касается архитекторов, которых хочет пригласить ваш князь, то с ними вам как раз будет легче договориться. Когда в городе орудует военное, художникам там нечего делать. Из Милана сейчас многие уезжают. Даже знаменитый мастер Леонардо, который прослужил у герцогов Сфорца больше 15 лет. Очень жаль его конную статую, которую французские арбалетчики разбили при взятии Милана. Судьбы итальянских государств сейчас перешли в руки Людовика XII. Флорентийской республике тоже придется откупиться. Я думаю, что послом к французам будет направлен мессир Никола Макиавелли. Жаль, что не смогу познакомить вас с этим замечательно умным человеком. Он сейчас выполняет миссию в Форли, где правительницей Катарина Сфорца. Хотя, думаю, через месяц-другой он вернется. Так что если вы задержитесь во Флоренции, то сможете его увидеть.